Нюрке все казалось, что машина движется медленно. Ее подмывало выпрыгнуть на дорогу и удариться в бег. До Зежска оставалось еще километров 5. И Нюрка, сжавшись от нетерпения, не отрывала глаз от медленно приближавшейся полуразрушенной колокольни. Наконец машина остановилась на базарной площади. Нюрка, еще издали заметив в толпе привычный платок своей дочери, не в ту сторону рванула дверцу кабины. Шофер, не без основания опасаясь, что от его машины останется груда железного лома, суетливо помог ей. И она, бесцеремонно расталкивая людей, понеслась по базарной площади. Захлопнув дверку кабины, шофер с веселой и выжидающей улыбкой на курносом лице поспешил следом. Любопытство его разгорелось до крайней степени. Нюрка же поспела как раз к тому времени, когда дочка рассчитывалась за последний кусок мыла, и какая-то высокая белая гражданка в кружевной шляпке уже аккуратно укладывала его в сумку. Не говоря ни слова, Нюрка коршуном выхватила мыло из чужих рук, и ошалевшая перепуганная гражданка отшатнулась, сильно бледнее захлопнула сумку. «Отдай! Отдай! Отдай ей деньги!» — приказала Нюрка дочери, в то же время лихорадочно ощупывая узелок в ее руках. «Ах ты мне, горюшка горькая! Все разбазарило, 2 кусочка и осталось! Разнесчастная моя головушка! Чего ты на меня бестолково и уставилась?» — крикнула она ничего не понимающей дочери. «Отдай деньги за мыло. Самим нужно. Добралась, дурища. Рада и матку родную расторговать». Почувствовав, что ей мешает что-то намертво стиснутое в ладони, Нюрка мельком глянула, сразу вспомнила и сунула в рот для большей сохранности дорогую вещицу, инстинктивно зажатую для верности до сих пор в руке, в то время тщательно заматывая 2 оставшихся куска мыла в тряпицу. Гражданка в кружевной шляпке, опомнившись, попыталась пробиться к Нюркиному сердцу и совести, попыталась подступиться к ней с уговорами, но лишь еще больше ее разбередила. «Не отдам, не продажное мыло, самим надо», — ожесточенно огрызнулась раздосадованная Нюрка и похолодела. Тяжелый, гладкий комочек ерзнул во рту, скользнул в горло и неудержимо двинулся вниз. Отчаянно вытаращив глаза, Нюрка попыталась приостановить это движение, но оно продолжалось своим законным путем и прекратилось только тогда, когда проглоченная вещица достигла положенного рубежа. «Ах ты мне!» — шевельнула Нюрка побелевшими губами. — Смертушка моя! Подавилась насмерть, чтоб тебя там огнем припекло, черта кудлатого! — помянула она мужа недобрым словом. И начала неудержимо раз за разом икать. — Ох, смертушка моя! — с трудом выталкивала она из себя в промежутках между приступами икоты. — Простите, люди добрые! «Конец пришел! Помираю! Ни за что помираю!» У Танюхи, усиленно моргавшей от непонимания и неожиданности, округлившимися испуганными глазами, выступили слезы. Народу вокруг становилось все больше. Уже говорили, что у какой-то женщины украли деньги, располосовали бритвой так, что кишки вывалились. Кто-то стал звать милиционера. Но Нюрка, решив, что смерть что-то чересчур долго не приходит, и что еще есть время предпринять что-нибудь, в сопровождении окончательно потерявшейся дочери и почетного эскорта жадных до зрелища зевак, ринулась в больницу, и через полчаса, прорвавшись через длинную очередь, уже стояла перед сухеньким Иваном Карловичем, с веселым ожиданием, глядевшим на нее через треснутое пенсне.